Вот и дело для старого баснописца — привести басни в порядок, еще раз тщательно отредактировать и издать все 9 частей вместе заново. Крылов решает сам издать свою последнюю книгу. У генерал-майора Ростовцева, начальника штаба военно-учебных заведений, в котором служит муж дочери Крылова, Сашеньки Савельев, при штабе есть типография. Люди свои помогут. В начале 1843 года Крылов сдает в эту типографию свое последнее полное собрание басен. В цензурный комитет книга поступает 30 июня того же года, разрешение подписывается в тот же день, книга выходит из печати 8 декабря 1843 года. Крылов, басни в 9 книгах. Санкт-Петербург, в типографии военно-учебных заведений, 1843 год. Книга была напечатана просто, без всяких украшений, тираж ее 12 тысяч экземпляров. Но Крылов не торопится пускать книгу в продажу. Она долго лежит на складе типографии. Может быть, об этом просит Смердин. Ему надо дораспродать оставшиеся предыдущие издания. Во всяком случае, объявление о продаже новой книги не появляется. Они запестрели в газетах только после смерти баснописца. Зато Крылов широко дарит экземпляры своей новой книги. Один он посылает Белинскому, и тот уже в феврале 1944 года в отечественных записках пишет на нее чудесную рецензию. Друзей у Ивана Андреевича много. Настолько много, что по преклонным годам своим он уже не в силах делать полностью дарственные надписи на рассылаемых в подарок книгах. Имя, отчество и фамилию лица, которому посылается подарок, по продиктованному Крыловым списку пишет зять Савельев. Иван Андреевич только подписывает «Сочинитель И. Крылов». Как раз такой именно экземпляр с таким коллективным автографом попал в мою библиотеку Петру Андреевичу Шнору, надписано рукой Савельева, а рукой Крылова «Сочинитель И. Крылов». Кто такой Петр Андреевич Шнор, точно установить не удалось. Очевидно, это потомок того самого Шнора-типографщика, у которого Радищев купил шрифт и станок для печатания путешествий из Петербурга в Москву. У Шнора сам Крылов печатал когда-то свою «Оду на мир». У меня есть и другой экземпляр последней книги Крылова. Печальный экземпляр. Умирая, баснописец распорядился раздарить как можно больше экземпляров его последней книги. Он не прочь, чтобы роздали и весь тираж бесплатно, на память. Воля покойного была частично исполнена. Свыше 1000 экземпляров книги было разослано знакомым и незнакомым. Была отпечатана специальная обложка, на которой в траурной рамке значилось «Приношение на память об Иване Андреевиче, по его желанию, басни Крылова, Санкт-Петербург, 1844, 9 ноября, 7:45 утром». В экземпляре, находящемся у меня, вклеен еще добавочный лист несколько меньшего размера и тоже в траурной рамке. На этом листе напечатано 9 сего ноября в исходе 8 утром скончался Иван Андреевич Крылов. По неимению у Ивана Андреевича родственников, душеприказчик его имеет честь покорнейшего вас просить почтить погребение его тела 13 ноября в понедельник вашим присутствием. Вынос назначен из церкви святого Исаакия Далмацкого в 10 часов утра, а отпевание в Александро-Невской лавре. Экземпляры с этим листом разослал душеприказчик Крылова, генерал-майор Ростовцев. Разослал только тем, кого желал видеть на похоронах. Преимущественно это были официальные и именитые лица. Им в этом приглашении на похороны баснописца напечатали правду не полностью. Родственники, как мы знаем, у Ивана Андреевича были. Была дочь, были внуки и зять, но это были дочь, внуки и зять того Ивана Крылова,